Поразив Шуйского, Сапега вместе с Лисовским приступили к Троицкому монастырю 23 сентября. Войско осаждавших по самой большой мере простиралось до 30 тысяч человек. Но так как после первых неудачных попыток овладеть монастырем Сапега увидал необходимость остаться под ним долгое время, почему должен был заботиться собранием запасов на зиму и рассылать отряды для занятия других городов, то число войска его нередко изменялось, уменьшаясь иногда до 10 тысяч человек. Силы осажденных трудно определить с точностью по недостатку свидетельств. По сохранившейся современной записи о сидевших в осаде оказывается, что дворян, детей боярских, стрельцов и казаков было там 609 человек. Если мы должны приложить сюда еще 700 разных людей, над которыми начальствовали головы из детей боярских разных городов, да если приложим сюда еще монахов, способных нести воинские труды, то выйдет около 1500 человек, кроме монастырских слуг и крестьян. При определении числа последних должно сообразоваться с возможностью помещения внутри монастыря, где было еще много женщин и детей. Толпы окольных жителей с семействами собрались в монастырь, и теснота была страшная. Воеводами монастырской заставы или гарнизона были окольничий князь Григорий Борисович Роща Долгорукий и дворянин Алексей Голохвастов. Архимандритом монастыря был в это время Иоасаф, о характере которого трудно сказать что-нибудь решительное. Гораздо резче выдавался келарь монастыря Авраамий Палицын, на которого мы должны обратить особенное внимание как на человека, принимавшего важное участие в событиях, и как историка этих событий. Авраамий Палицын назывался в миру Аверкием Ивановичем. В 1588 году, в царствование Феодора, Аверкий Палицын подвергся опале. Имение его было отобрано в казну, сам он сослан и постригся или пострижен в монахи. Причина опалы неизвестна, но нельзя не обратить внимание на год ее, 1588, ибо незадолго до этого времени, именно в конце 1587 года, подверглись опале шуйские, друзья их и клевреты вследствие замыслов против Годунова. В 1600 году царь Борис снял опалу с монаха Авраамия, но последний при Годунове и самозванце оставался в удалении. Только с восшествием Шуйского на престол Авраамий получает важное значение. Он становится келарем Троицкого монастыря, первого монастыря в государстве, посредником между монастырем и государем. Это обстоятельство опять может навести на мысль о прежних связях Палицына с новым царем. В 1609 году дело по закладной кабале было решено в его пользу, и он получил свою долю в селе, так как монахам было запрещено брать в залог земли. Мало того, при выдаче правой грамоты следовало взять с Палицына 2 рубля в казну. Авраамий не хотел платить и подал просьбу, чтобы государь не велел на нем своих пошлин искать. Государь пожаловал, для осадного времени пошлин брать не велел. Рассмотрев внимательно поведение Палицына в описываемое время, можно вывести о нем такое заключение. Это был человек очень ловкий, деловой, уклончивый, начитанный, по тогдашним понятиям красноречивый, одним словом, настоящий келарь, ибо келарь был представителем монастыря пред мирскими властями, охранителем его выгод, ходатаем по делам его в судах. Если каждый монастырь имел нужду в опытном и ловком келаре, то тем более монастырь Троицкий, владевший такую огромную недвижимую собственностью, имевший столько льгот. и в обыкновенное время келарь его должен был часто отлучаться из монастыря, жить в столице, хлопоча по делам обители. Во время осады Палицын находился в Москве по воле царя, как сам пишет. Сапега и Лисовский думали скоро управиться с Троицким монастырем, но встретили сильное сопротивление. Все приступы их были отбиты, осадные работы уничтожены, монахи ревностно помогали ратным людям. Тогда как одни отправляли богослужения, другие работали в хлебне и поварне над приготовлением пищи для воинов, иные же день и ночь находились на стене вместе с людьми ратными, выходили на вылазки, принимали даже начальство над отрядами. Вероятно, многие из них до пострижения были людьми служилыми. Сапега и Лисовский в грамоте своей сами засвидетельствовали о поведении троицких монахов. «Вы, беззаконники, — писали они к ним, — презрели жалование, милость и ласку царя Ивана Васильевича, забыли сына его, а князю Василию Шуйскому доброходствуете и учите в городе Троицком воинство и народ весь стоять против государя царя Дмитрия Ивановича и его позорить и псовать неподобно, и царицу Марину Юрьевну, так же и нас. И мы тебе, архимандрит Иосаф, свидетельствуем и пишем словом царским, запрети попам и прочим монахам, чтоб они не учили воинство не покоряться царю Дмитрию». Сапега с Лисовским писали и к воеводам троицким, и ко всем ратным людям, убеждая к сдаче обещаниями богатых наград. В противном случае грозили злою смертью. Убеждения и угрозы остались тщетными. Монахи и ратные люди видели пред стенами своими не того, кто называл себя сыном царя Ивана Васильевича, они видели пред стенами обители святого Сергия, толпы иноверцев, поляков и Литву, пришедших поругать и расхитить церковь и сокровища священные. Здесь дело шло не о том, передаться ли царю Тушинскому от царя Московского, но о том, предать ли гроб великий чудотворца на поругание врагам православной веры. Троицкие сидельцы защищали не престол Шуйского только, но гроб святого Сергия. И потому здесь измена не могла пересилить верности. Характер одушевления осажденных видим в ответе их на грамоты Сапеги. «Доведает ваше темное державство», —